Я, Боже, блудным сыном был в долине зла и смертной тени жил. Сегодня голос твой услышал я, мой отец, прости меня, мой отец, прости меня. Мои изранены стопы, душа болит. Во всех моих хождениях каюсь я, мой отец, прости меня, мой отец, прости меня. Первый пост. На Косогоре, вдали от шумных городов и больших дорог, раскинулась небольшая деревенька. Здесь уже не один год жила большая семья Колосковых. Родители заботливо учили своих детей трудолюбию. У каждого из них были определенные обязанности, и дети аккуратно их исполняли. При всех своих заботах отец с матерью посещали другие семьи, находили время и возможность помогать нуждающимся. То во время покоса они свезут кому-то сено, то помогут заготовить дрова, то огород вскопает, то еще что-нибудь полезное сделают. Недалеко от Колосковых жили одинокие старички, которых дети ласково называли «наши дедушка и бабушка». Колосковы считали своим долгом помогать старичкам в их нуждах. Помогали и родители, и дети. Как-то раз мама спросила: «Верочка, ты хочешь по субботам ходить к бабушке мыть пол?» «Хочу», — охотно согласилась девочка. Вера с большим удовольствием принялась за посильное для нее дело и скоро сдружилась с добродушными старичками. Дома Веру никогда не посылали в магазин. Для этого были дети постарше. А вот дедушка с бабушкой иногда просили ее купить что-нибудь, и она с радостью исполняла их просьбы. Дедушка с бабушкой часто хвалили Веру, называли ее хозяюшкой, хотя ей было всего 8 лет. Слушая их, Вера мечтала поскорее вырасти, чтобы не только мыть пол и посуду, но делать что-нибудь более важное. Дома она присматривалась к старшим и старалась им подражать. Вера не раз замечала, что родители, а иногда и старшие братья и сестры, ничего не едят и не пьют до самого вечера. Это заинтересовало ее, и она решила спросить у мамы, что это значит. «Мы постимся, доченька», — объяснила мама. «Пост — это отказ от пищи и питья. В день поста мы больше времени уделяем молитве и чтению Библии, проверяем себя. Если есть какой-либо грех, исповедуем его, просим прощения. Во время поста мы обращаемся к Богу с определенной нуждой и открываем Ему свои желания. Это не значит, что мы настаиваем на своем, и Бог за то, что мы не едим, должен удовлетворить нашу просьбу. Нет. Господь имеет право отказать нам, потому что лучше нас знает, что нам нужно, а может и послать просимое, если это угодно воле Его. Пост — это тяжелая духовная борьба. Просто так ничего не есть — легко. Бывает, так заработаешься, что и про еду забудешь. А вот поститься всегда трудно, потому что при этом нужно противостоять своей плоти и дьяволу. Из объяснений мамы Вера поняла, что человек, который постится, о чем-то просит Бога. Как и все дети, Вера любила сладости. Один раз ей сильно захотелось халвы. Она знала, что ее в магазине нет, и вообще она бывает очень и очень редко. Однако желание не проходило, хотелось сладкого, и не просто сладкого, а халвы. И тут Вера вспомнила про пост. «Завтра буду в посте», — решила она. «Попрошу Иисуса, чтобы Он послал нам халву». Вера еще никогда не постилась и не знала, как будет чувствовать себя при этом, но решение ее было твердым. Утром Вера прочитала одну главу из Евангелия и, склонившись на колени, рассказала Иисусу о своем желании. Потом она подошла к матери. «Мама, можно я сейчас пойду к дедушке с бабушкой?» «Позавтракаем, тогда пойдешь». «Я не буду есть», — слегка покраснев, отказалась Вера. Мама удивилась такому ответу, но, видя, что она не больна, разрешила идти. Вера ушла, так и не открыв своей тайны. Старички любили трудолюбивую девочку и каждую субботу с нетерпением ждали ее. Вера, как всегда, старательно помыла пол в комнатах, подмела двор и побежала на кухню попрощаться. «Ты уже управилась», — всплеснула руками бабушка и засуетилась. «Спасибо тебе, детка, за помощь. Подожди немного, мы с дедушкой хотим тебя чем-то угостить». Дедушка достал из шкафа большой промасленный пакет. «Возьми, Верочка, это тебе гостинчик от нас». Почувствовав запах халвы, Вера не поверила своим глазам. «Спасибо», — радостно выдохнула она и помчалась домой. «Как быстро Иисус ответил на мою просьбу», — ликовала Вера. «Как же теперь быть? Можно есть или нет? Я же в посте». Она знала, что мама и папа постятся до вечера. «Раз Господь меня услышал, значит, можно закончить пост», — решила она и прибавила шагу. «Мама, смотри, дедушка дал нам целый кулек халвы», — крикнула Вера с порога. Это была немалая радость для детей. Мама раздала всем по кусочку халвы, а остальное пообещала поставить на стол вечером, когда соберется вся семья. Теперь Вере не терпелось раскрыть свой секрет. Полакомившись халвой, она пошла к маме на огород. «Мама, я сегодня была в посте, точно как вы», — взволнованно сказала она. «Я просила у Иисуса халву». «Мама, как ты думаешь, это Иисус послал или просто бабушка с дедушкой угостили?» «Ты сегодня постилась?» — мама перестала полоть. «А почему мне ничего не сказала?» «Это был мой секрет», — призналась Вера. «И пост уже кончился». «Конечно же, это Господь ответил на твою молитву», — ласково погладила мама белокурую головку дочери. «Если бы ты нас с папой просила купить халвы, мы бы не смогли этого сделать, потому что ее нет в магазине. А Бог все может, у Него все есть. Ты хорошо сделала, что попросила об этом Иисуса». За ужином мама рассказала, каким путем к ним на стол попала халва. Конечно, всем было приятно, что Бог слышит молитвы и отвечает на них. Папа тоже был рад за Веру и сказал всем детям: «Никогда не стыдитесь открывать Богу свои желания. Иисус Христос говорил своим ученикам: «Просите, и дано будет вам». Это, конечно, не значит, что вы получите все, что только вам захочется. Бог посылает только то, что принесет нам пользу. Я думаю, что Бог вознаградил Верочку за то, что она не кому-то, а ему первому открыла свое желание, да еще с постом.